В 10 часов утра его разбудил сменщик. Он пришел с мороза, краснолицый и злой. «Всю ночь по зоне бегал, как шестерка», — сказал он. «Это чистый театр. Кир, поножовщина. Изолятор набит бакланьем». Алиханов тоже достал сигарету и пригладил волосы. Целый день он проведет в изоляторе. За стеной будет ходить из угла в угол рецидивист Анаги, позвякивая наручниками. «Обстановка напряженная», — говорил сменщик, раздеваясь. «Мой тебе совет, возьми Гаруна. Он на третьем блокпосту. Спокойнее, когда пес рядом». «Это ж зачем?» — спросил Алиханов. «То есть как? Может, ты и Анаги не боишься?» «Боюсь», — сказал Алиханов. «Очень даже боюсь. Но все равно Гарун страшнее». Накинув телогрейку, Алиханов пошел в столовую. Повар Баладис выдал ему тарелку голубоватой овсяной каши. На краю желтело пятнышко растаявшего масла. Надзиратель огляделся. Выцветшие обои, линолеум, мокрые стены. Он захватил алюминиевую ложку с перекрученным стеблем, сел лицом к окну, вяло начал есть. Тут же вспомнил минувшую ночь, подумал о том, что ждет его впереди, и спокойная, торжествующая улыбка преобразила его лицо. Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны, и, казалось, чего-то ждал от него. 11 марта 1982 года, Нью-Йорк. Простите, что задержал очередную главу. Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Пишу я только рано утром, с 6 до 8. Дальше газета, радиостанция «Либерти». Одна переписка чего стоит, да еще младенец и так далее. Развлечение у меня единственное — сигареты. Я научился курить под душем. Однако вернемся к рукописи. Я говорил о том, как началась моя злосчастная литература. В этой связи мне бы хотелось коснуться природы и литературного творчества. Я представляю себе вашу ироническую улыбку. Помните, вы говорили, Сережу мысли не интересуют. Вообще, слухи о моем интеллектуальном бессилии носят подозрительно упорный характер. Тем не менее, буквально 2 слова. Как известно, мир несовершенен. Устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Конфликт мечты с действительностью не вытекает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок. Более того, нечто подобное мы обнаружили в собственной душе. Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость. Как в этой ситуации поступает деятель? Революционер. Революционер делает попытки установить мировую гармонию. Он начинает преобразовывать жизнь, достигая иногда курьезных мичуринских результатов. Допустим, выводит морковь, совершенно неотличимую от картофеля. В общем, создает новую человеческую породу. Известно, чем это кончается. Что в этой ситуации предпринимает моралист? Он тоже пытается достичь гармонии. Только не в жизни, а в собственной душе, путем самоусовершенствования. Тут очень важно не перепутать гармонию с равнодушием. Художник идет другим путем. Он создает искусственную жизнь, дополняя ею пошлую реальность. Он творит искусственный мир, в котором благородство, честность, сострадание являются нормой. Результаты этой деятельности заведомо трагичны. Чем плодотворнее усилия художника, тем ощутимее разрыв мечты с действительностью. Известно, что женщины, злоупотребляющие косметикой, раньше стареют. Я понимаю, что все мои рассуждения достаточно тривиальны. Недаром Вайль и Генис прозвали меня трубадуром отточенной банальности. Я не обижаюсь. Ведь прописные истины сейчас необычайно дефицитны. Моя сознательная жизнь была дорогой к вершинам банальности. Ценой огромных жертв я понял то, что мне внушали с детства. Но теперь эти прописные истины стали частью моего личного опыта. 1000 раз я слышал главное в браке — общность духовных интересов. 1000 раз отвечал — путь к добродетели лежит через уродство. Понадобилось 20 лет, чтобы усвоить внушаемую мне банальность, чтобы сделать шаг от парадокса к трюизму. В лагере я многое понял. Постиг несколько драгоценных в своей банальности истин. Я понял, что величие духа не обязательно сопутствует телесной мощи, скорее наоборот. Духовная сила часто бывает заключена в хрупкую, неуклюжую оболочку, а телесная доблесть нередко сопровождается внутренним бессилием. Древние говорили: «в здоровом теле соответствующий дух». По-моему, это не так. Мне кажется, именно здоровые физические люди чаще бывают подвержены духовной слепоте. Именно в здоровом теле чаще царит нравственная апатия. В охране я знал человека, который не испугался живого медведя, зато любой начальственный окрик выводил его из равновесия. Я сам был очень здоровым человеком. Мне ли не знать, что такое душевная слабость? Вторая, усвоенная мною истина, еще банальнее. Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хороших, а также на коммунистов и беспартийных, на злодеев и праведников, и даже на мужчин и женщин. Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств, и в лагере особенно. Крупные хозяйственные деятели без следа растворяются в лагерной шушере, лекторы общества знаний пополняют ряды стукачей, инструкторы физкультуры становятся завзятыми наркоманами, расхитители государственного имущества пишут стихи, боксеры, тяжеловесы превращаются в лагерных дуник и разгуливают с накрашенными губами. В критических обстоятельствах люди меняются, меняются к лучшему и к худшему, от лучшего к худшему. И наоборот, со времен Аристотеля человеческий мозг не изменился, тем более не изменилось человеческое сознание, а значит, нет прогресса. Есть движение, в основе которого лежит неустойчивость. Все это напоминает идею переселения душ. Только время я бы заменил пространством, пространством меняющихся обстоятельств. Как это поется? Был Якир героем, стал врагом народа. И еще. Лагерь представляет собой довольно точную модель государства, причем именно советского государства. В лагере имеется диктатура пролетариата, то есть режим, народ, заключенные, милиция, охрана. Там есть партийный аппарат, культура, индустрия. Есть все, чему положено быть в государстве. Советская власть давно уже не является формой правления, которую можно изменить. Советская власть есть образ жизни нашего государства. То же происходит и в лагере. В этом плане лагерная охрана типично советское учреждение. Как видите, получается целый трактат. Может быть, зря я все это пишу. Может, если этого нет в рассказах, то все остальное бесполезно. Посылаю вам очередные страницы. Будет минута, сообщите, что вы о них думаете. У нас все по-прежнему. Мать в супермаркете переходит от беспомощности на грузинский язык. Дочка презирает меня за то, что я не умею водить автомашину. Только что звонил Маргулис, просил напомнить ему инициалы Лермонтова. Лена вам кланяется. Наша рота дислоцировалась между двумя большими кладбищами. Одно было русским, другое еврейским. Происхождение еврейского кладбища было загадкой, поскольку живых евреев в Коми нет. В полдень с еврейского кладбища доносились звуки траурных маршей. Иногда к воротам шли бедно одетые люди с детьми, но чаще всего там было пусто и сыро. Кладбище служило поводом для шуток и рождало мрачные ассоциации. Выпивать солдаты предпочитали на русских могилах. Я начал с кладбища, потому что рассказываю историю любви. Медсестра Раиса была единственной девушкой в нашей казарме. Она многим нравилась, как нравилась бы любая другая в подобной ситуации. Из 100 человек в нашей казарме 96 томилось похотью, остальные лежали на койне в госпитале. При всем желании Раю трудно было назвать хорошенькой. У нее были толстые щиколотки, потемневшие мелкие зубы и влажная кожа. Но она была добрая и приветливая. Она была все же лучше хмурых девиц торфоразработок. Эти девицы брели по утрам вдоль ограды, игнорируя наши солдатские шутки, причем глаза их, казалось, были обращены внутрь. Летом в казарму явился новый инструктор Пахапиль. Он разыскал своего земляка Ханиста, напоил его шартрезом и говорит: «Ну, а барышни тут есть, и даже много», — заверил его Ханиста, подрезая ногти штыком от автомата. — «Как это?» — спросил инструктор. — «Солоха, Рая и 8 дуник». — «Суре пярасельт!» — воскликнул Густав. — «Тут можно жить!» Солохой звали лошадь, на которой мы возили продукты. Дуньками называют лагерных педерастов, Рая была медсестрой.